Братец-кролик и братец-медведь. Вздумалось однажды братцу-лису посадить горох, начал дядюшка Римус. Поплевал старый лис на руки, взялся за лопату и готово дело. А братец-кролик все сидел и смотрел, как он работает. Один глаз прикрыл и спел своим деткам. «Ай, Люлю, ай, Люлю, я горошек люблю, протопчу дорожку к этому горошку». Ну и, конечно, как стал горох поспевать, придет лис на свои грядки, а кто-то уже лакомился тут сладеньким. «Не иначе, как братец-кролик», — думал лис. Но кролик так ловко путал свои следы, что старый лис никак не мог изловить его. Вот как-то обошел лис свои грядки кругом и нашел в заборе лазейку. Тут и поставил он ловушку. Пригнул ветку орешника, что рос у забора, привязал к верхушке веревку, на другом конце веревки сделал затяжную петлю и приладил петлю защелкой против самой лазейки. На другое утро шмыгнул кролик в свою лазейку, подхватила его петля под мышки, соскочила защелка, орешник распрямился, как рванет его кверху. Висит братец-кролик между небом и землей и думает: «Ну как упаду, ну как не упаду?» Упасть страшно, и не упасть тоже страшно. Стал он придумывать, чего бы это соврать лису. Вдруг слышит, кто-то бредет по дороге. Это братец-медведь. Возвращался из лесу. Он ходил искать медовые дупла. Кролик окликнул его. «Как поживаешь, братец-медведь?» Медведь поглядел вокруг, никого нет. Поглядел еще, видит, братец-кролик болтается на ветке. «Здравствуй, братец-кролик, ты-то как поживаешь?» «Да так, ничего, спасибо, братец-медведь», — говорит кролик. «Чего это ты делаешь там наверху?» — спрашивает медведь. «Денежки зарабатываю, братец-медведь». «Как же ты их зарабатываешь, братец-кролик?» «Да вот, нанялся к братцу-лису пугалом. Ворон отгоняю от гороховых грядок. А ты б не хотел подработать, братец-медведь?» «Как не хотеть, братец-кролик? Семья-то у меня большая, никак не прокормишь». «А пугало из тебя знатное, братец-медведь», — сказал кролик. Он объяснил медведю, как пригнуть ветку орешника. Вот, не прошло и минутки, братец-медведь повис над гороховой грядкой вместо братца-кролика. А кролик со всех ног к дому старого лиса прибежал и кричит. «Братец-лис! Скорей, братец-лис, я покажу тебе, кто у тебя горох таскает!» Старый лис схватил палку, пустились они вместе к гороховым грядкам. Прибегают, а братец-медведь все висит. «Ага, попался, наконец!» — сказал братец-лис. И прежде чем медведь успел рот раскрыть, братец-кролик поднял крик. «По зубам его, братец-лис, по зубам!» Старый лис размахнулся своей палкой и блип, блип, блип. Только медведь раскроет рот, чтобы объяснить, как дело было. Братец-лис блип, блип, блип. А кролик тем временем улизнул и схоронился в болотце, так что только одни глаза были наружу, потому что он знал, что братец-медведь побежит искать его. Глядь-поглядь, бежит медведь по дороге. Добежал до болотца и говорит: «Как поживаешь, сестрица-лягушка? Не видала, не пробегал тут братец-кролик?» «Вот только что пробежал», — отвечает братец-кролик. И старый братец-медведь пустился вперед по дороге, а братец-кролик выбрался из болотца, обсушился на солнышке и пошел домой к своим деткам, как ни в чем не бывало. «А медведь не поймал кролика потом, потом?» — сонным голосом спросил мальчик. «Спать, скорей спать!» — воскликнул дядюшка Римус. «У тебя совсем уже слипаются глазки».